телевизоре артист Калягин весьма убедительно изображал отходняк, а артист Щербаков доставал его, а заодно и Павла, исполнением полета шмеля на баяне. В честь старого Нового года давали старый Новый год. В кресле полудремал Дмитрий Дормидонтович. Павел сидел за столом, невнимательно поглядывал на экран и прихлебывал кофе. Под неосыпавшейся еще елкой возилась Нюточка, перебирая яркие цветные фотографии. «Пап», — сказала она, подняв голову, — «а почему на Новый год подарки дарят, а на старый нет?» «Стыдись, Тадзимырк! Кого сегодня дед в кукольный театр водил?» «Ну, меня», — призналась Нюточка. «А кого мороженым кормили?» «Кто пол торта умел?» «Кому разрешили до 12 не ложиться и завтра в садик не идти? Ну, мне, ну я, ну мне!» Потупившись, пробормотала Нюточка. «Так о каких еще подарках может идти речь?» «Пап, а давай тогда в «Где мама» поиграем?» — предложила Нюточка с чисто девчоночьим лукавством. «А может, не надо? Каждый вечер играем. Кстати, ты по что в свитере сидишь? Холодно?» Этот свитерок, мохнатый, полосатенький, с блестками, Таня месяц назад переслала с Шеровым из Братиславы вместе с громадной коробкой шоколадного ассорти к новогоднему столу, толстым пакетом фотографий и короткой запиской, в которой сообщала, что у нее все прекрасно. Что свитер высылает, услышав, что зима в Ленинграде выдалась холодная, и она беспокоится, не замерзнет ли Нюточка. Что постеснялась обременять Вадима Ахметовича еще чем-либо, а вообще-то накоплено огромное множество всякого барахлишка, полезных и красивых вещиц, которая пока хранится в кладовке, любезно предоставленной Даной Фиаловой. А вообще придется, видимо, отправлять контейнер, но с этим Иржи обещал помочь. Из бодрого делового тона послания выбивалась только приписка. «Ночами плохо, особенно после легкого дня, когда не измотаешь себя до бесчувствия». Это был первый за 4 месяца разлуки намек на то, что у нее не все безоблачно. И еще Шеров от себя уже передал Павлу несколько словацких и чешских газет и журнальных вырезок с упоминаниями о Тане и экземпляр «Парисуар» с большой статьей «Славянский десант», где прямо под заголовком была напечатана цветная фотография, с которой улыбались 3 очаровательных брюнетки. Миниатюрная Дана Фиалова с огромными темными глазами на точенном треугольном личике, Эльжбета Птах, победоносно поднявшая голову с тугой копной африканских кудряшек, и Таня, смотрящая прямо в объектив с задумчиво-загадочной улыбкой. Удачный фотопортрет Тани украшал обложку глянцевого таблоида «Синебокс». А всю третью полосу занимало интервью с ней, озаглавленное «Зеленоглазая Лиз Тейлор из далекой России». Все фотографии Нюточка аккуратно вырезала и приклеила над своей кроваткой. «А давай я сниму свитер, а ты за это со мной поиграешь», высказалась предприимчивая Нюточка. Павел вздохнул, а Нюточка пулей вылетела из гостиной, моментально вернулась уже в футболке, не прерывая движения, подобрала с ковра фотографии и плюхнула их на стол перед отцом. «Ну, загадывай», — сказала она. Павел привычным жестом поднял самую верхнюю фотографию и повернул к Нюточке. «Это мама где?» — спросил он. Нюточка рассмеялась. «Папа, ну какой ты глупый! Это же не мама, а тетя Дана и дядя Иржи на студии!» «Бывает», — сказал Павел и взял вторую. «А это?» «Это мама на праторе. Это мама и тетя Элька у центра Помпиду. Это мама в магазине каком-то. Это мама в Праге на старом мясте. Это мама, тетя Дана и дядя Серж в Версале. Это мама на лошадке скачет. А это Нопасарон. Так Павел прозвал групповую фотографию на фоне замка Бродяны. Несколько человек, разбившихся попарно, застыли, задорно подняв вверх кулак, а свободной рукой обнимая соседа. На обратной стороне Таня написала «Наша интербригада» и присовокупила списочек, доказывающий, что это действительно интербригада. Дана Фиалова, Наталья Гончарова, Пушкина, Ланская, Словакия, и Иржи Билек, режиссер, Словакия, Эльжбета Птах, Екатерина Гончарова, Дантес, Польша, и Серж Дювернуа, Жорж Дантес, Геккерн, Франция, Татьяна Ларина, Александра Гончарова, Фризенгоф, СССР, Россия, и Ян Шварценберг, композитор и аранжировщик, Чехия. Без пары стоял Уго Зоннаттак, Густав Фризенгоф, ГДР, тощий и высокий, с унылой, длинноносой физиономией. «Это мама с дядей Пьером Ришаром», — безошибочно продолжала Нюточка. «А это мама», — раздался звонок в дверь, и тут же истошный лай Беломора с кухни. «Кто бы это в такой час?» — озадаченно произнес Павел. «Иди открывай», — отозвался из своего угла Дмитрий Дермидонтович. «Не иначе Марьянушка Осьмиглазова. За солью или с пирогами. Давно не видели». Осьмиглазов из горосполкома въехал в соседнюю квартиру в октябре, уже после Таниного отъезда. Естественно, не один, а с семьей, толстой, раздражительной женой Надеждой Назаровной и еще более толстой, нескладной дочерью Марьяной, вечной студенткой лет 25. Должно быть, приметив холостое положение соседа, эта самая Марьяна зачастила к Черновым. То стакан муки попросит, то спички, то разобраться в барахлящем бра, то принесет какого-нибудь печива. Павел не знал, куда деваться от этой общительной соседки с томным взглядом заплывших глазок. Он неохотно вышел в прихожую, споткнулся о выскочившего Беломора, сказал нарочито громко: «Кого это черти носят?» Крутанул замок и открыл дверь. Мимо остолбеневшего Павла, отчаянно вертя хвостом, пролетел Беломор острым звериным чутьем, гораздо быстрее человека, постигшей, что эта дама в пышной пестрой шубе и с большой красной сумкой через плечо — хозяйка, главное и любимое существо. «Ну, хватит, зайчик, хватит», — сказала Таня, отстраняя Беломора, силищегося припасть передними лапами к ее груди, и обратилась к Павлу. «Это меня черти принесли». «Ты?» И это пробормотал Павел и сжал Таню в объятиях, утопая пальцами в мягком меху. А через прихожую уже неслась Нюточка, звонко вереща: «Мама! Мамочка!» И, тесня Павла с Беломором, ловко, как мартышка, вскарабкалась Тане на шею. Следом из гостиной вышел Дмитрий Дермидонтович, поглядел на образовавшуюся в дверях кучу малу, кашлянул и сказал: «Вы бы, может, дали матери в дом-то зайти?» Павел подхватил черный чемодан, стоящий у Таниных ног, и понес в прихожую. Нюточка вцепилась Тане в руку и стала тащить ее в дверь, словно боясь, что мама прямо сейчас снова исчезнет. «Ишь, какая модная стала!» — заметил Дмитрий Дермидонтович, помогая Тане снять сначала сумку с плеча, потом шубу. «Тулупчиком богатым обзавелась». «Норка», — сказала Таня, — «только не из цельных шкурок, а из лобиков. Сама не знаю, что это такое. Греки шьют и в Париже по дешевке продают. На наши деньги рублей 120 выходит. Поди ж ты, а такая шикарная вещь. Да что вы о шубах каких-то, вмешался Павел. Ты откуда? Я из Москвы, ответила Таня, расстегивая молнию на высоких сапогах с меховой опушкой. У меня был билет на стрелу, но не утерпела и рванула на самолете. Что ж не предупредила, что приезжаешь, мы бы встретили. Да как-то неожиданно все получилось. Мы после Нового года почти не снимали, ждали, пока Бродяны отремонтируют, там был сельсовет, но и выяснилось, что ремонт затягивается до весны. А нам остались только сцены в замке и летняя натура. Ну, Ир же всех в отпуск и отправил. Я хотела из Москвы позвонить, но потом решила, пусть лучше сюрприз вам будет. Рады? А то ты не видишь. Господи, как мы скучали по тебе! Воскликнул Павел и снова кинулся к Тане. Она мягко отстранила его. Погоди, где мои тапочки? Нюточка проворно нырнула между ног Павла, закопалась в глубокой полке для обуви и выпрямилась с торжествующим видом, держа в руках Танины тапки. Таня наклонилась и поцеловала девочку. «И ты скучала?» — спросила она. «Ой, скучала, скучала!» — запричитала Нюточка. «А крокодильчика привезла?» «Крокодильчик в чемодан не поместился», — сказала Таня. Посмотрела на моментально погрустневшее личико Нюточки и добавила. «Но подарочек тебе прислал». «Что ли сам?» — недоверчиво спросила Нюточка. «Сам, со своим портретом». «Где?» «Тадзимырк», — вмешался Павел якобы строго. «Не терзай маму». «Она с дороги устала». «Еще как!» — с благодарностью подтвердила Таня. «Об одном мечтаю — забраться с ногами на наш большой диван и на вас смотреть. А вы бы вокруг меня на цирлах бегали, чай подносили. Только я сначала пойду сполоснусь». «Халатик мой найди, а?» — обратилась она к Павлу. — У меня там в сумке кое-какие вкусности. Достань. — Я достану, — моментально вызвалась Нюточка. Через полчаса взрослые сидели за столом и допивали по третьей чашке, заедая чай Таниными вкусностями. Нюточка в новеньком спортивном костюмчике от Ля Коста не обманул крокодильчик и вправду прислал подарок со своим портретом. Устроилась на ковре под елкой и нянчила привезенную Таней белокурую Барби в золотистом газовом платье. Таня поначалу лишь отвечала на вопросы, коротко и не очень охотно, но постепенно разошлась и рассказывала увлеченно, с юмором, о своем волшебном приключении, о съемках и их участниках, со многими из которых она успела за эти 4 месяца сдружиться. О Словакии и Чехии, о Вене, Париже и замках Луары. В одном из этих замков, не сумев арендовать Версаль, Биляк снимал самые роскошные интерьерные сцены. Честно говоря, все это можно было ничуть не хуже снять и в самой Чехословакии, говорила Таня. Там есть прямо-таки сказочные дворцы, особенно в Праге. Но Ир же мужичок ушлый. Спасибо ему, и мир посмотрела, и валюту подзаработала. Павел с некоторым страхом посмотрел на нее. Ты что, сюда привезла? Не все, но привезла. А разрешение у тебя есть? У нас с этим, знаешь, как строго. Особенно сейчас. За валюту и посадить могут. «Господи, бред какой! Я уже и отвыкать начала!» «Да, какую-то бумажку мне выдали». «Не потеряй», — сказал Дмитрий Дермидонтович. После чая он потянулся, зевнул и пошел спать. Павел пытался загнать в постель и Нюточку, но та так посмотрела на него, что он моментально оставил все поползновения и понес подогревать чайник. Потом Таня продолжила свой рассказ. Павлу пришлось подниматься еще 2, выключать гнусно загудевший телевизор, завершивший вещание до утра, и в 3-й раз ставить чайник. «Уф», — сказала Таня, откинувшись на спинку кресла. «Наелась, напилась на 10 лет вперед. Знаешь, что-то спать совсем не тянет. Сюда ехала, думала, не утерплю, бухнусь в койку и придавлю часиков дцать. А вот отлетела. Но и подниматься нет сил. Слушай, давай прямо здесь покурим. Никто ведь тут спать не будет. Только вот при Нюточке». Оба дружно посмотрели на Нюточку. Та мирно спала, пристроив голову на поваленного ватного Деда Мороза и сжимая в руках Барби. Павел осторожно взял дочку на руки и отнес в детскую. «С завтрашнего дня укладывать буду я», — сказала Таня, когда он вернулся в гостиную. «Знаешь, там мне ночами грезилось, как я ей колыбельную пою, лобик глажу, а потом иду к тебе, ныряю под одеяло, прижимаюсь и...» «Ты что куришь?» «Опал», — сказал он. «Давай», — она махнула рукой. «У меня еще хуже. Казино называются, типа нашей Примы. Я там хоть и избаловалась, ко многому хорошему привыкла, чего здесь нет, а вот от сигарет хороших отвыкла. Все лавки ими завалены, какими хочешь, но очень дорого. Совестно покупать было. Ой, слушай, я ведь совсем про подарки забыла. У меня в чемодане тебе, отцу, Нюточке, Беломору кое-что. Хорошо, что он и последние нас не слышат, — сказал Павел, пуская к потолку струйку дыма. А мы и до утра дотерпим. Лениво как-то. «Ох, не говори, Таня сладко потянулась. Мне теперь долго лениться можно. До 25 марта. А потом? А потом обратно к станку. Замок к тому времени починить должны. А если и не починят, Иржи будет натуру снимать. Там конец марта, уже полная весна, а не то, что здесь. Значит, на 2 месяца только». «На 2,5. Но к июлю должны закончить. Вернусь, и опять поедем к морю». «Не поедем», — сказал Павел. Таня беспокойно посмотрела на него, потом стукнула себя пальцем по лбу и улыбнулась. «Что? Неужели то самое?» «То самое», — подтвердил Павел. «Вчера получил от Лемонтьева копию приказа о моем зачислении с 1 февраля. Сегодня кинул нашему Ермолаю заявление по собственному желанию. А завтра...» Павел внезапно помрачнел. «Мне завтра в Москву ехать. Согласовывать планы, знакомиться с лабораторией. Знаешь, давай я с утра позвоню Лемонтьеву и отбоярюсь как-нибудь. Скажу, что начальство не отпускает или еще что». «Не надо», — твердо сказала Таня. «Не годится такое большое дело начинать с мелкого вранья. Это надолго?» «Предполагалось, что на неделю». «Долгонько». 4 месяца выдержала, потому что собралась, настроилась. «А эту неделю не выдержу?» «Настрой уже другой?» «Совсем другой», — Таня задумалась. «Мы вот что сделаем. Я с тобой поеду». «Но у меня только один билет. Второй на вокзале купим». «А Тадзимырк-то нас отпустит?» — Павел показал в сторону детской. «Мы и Тадзимырка с собой возьмем». «А тебе не тяжело будет? Только приехала и опять в дорогу». Таня улыбнулась. «Так я привыкла. 4 месяца в таком режиме. Иди сюда».